Аминь. Слава нашему Господу! Я очень рад всех вас видеть. Очень соскучился по нашей общине. И я сейчас вот во время молитвы стоял и как-то вспомнил. Я в Калуге попал на молитвенное служение, и там еще готовили они семинар определенный, и пастор, епископ, он как бы говорил о том, что надо приглашать людей в собрание и так далее. И говорит, что, ну, как бы каждый человек вот считает, что его церковь самая хорошая. И это нормально, как бы. И он говорит, вот у нас самая хорошая, как бы, здесь, да. Говорит, а вот у пастора Ростислава самая хорошая в Израиле. Я ему говорю, не только в Израиле, во всем мире. Вы, конечно, не ожидали люди это услышать, потому что тогда уже и Калужская церковь не такая хорошая. Но это же для меня. Понимаете? Я думаю, что вот наша принадлежность именно к поместной общине вот должна быть такой, как у нас, вот связи, вот живая такая, знаете. Не просто потому, что надо ходить. Я знаю, что некоторые из вас тоже пережили, видимо, какой-то период такой, когда трудно было где-то найти вот семью свою, да? И как бы, ну, надо ходить. Любой верующий, это правильное решение, надо. Но хорошо, когда не можешь не ходить, да? Просто идешь по велению сердца. Вот. Не знаю, вот я думаю, все так должно быть по любви, дома, семьи. Отношения в домах, к детям, все. И община то же самое. По любви. Тогда навсегда. Аминь. Знаете, сегодня у нас тема, вот что интересно, действительно, Бог ведет нашу общину интересным образом. Как бы мы-то двигаемся вот вроде бы по расписанию, да? И у нас начало третьей главы сегодня. Но что интересно, вот в мое отсутствие же вот проповедовали наши проповедники здесь, да? Сейчас я буду говорить проповедь, ну, как будто нарочно. Тема вот выпадает такая. Но Бог, Он все вот устраивает. Вообще, я смотрю, нашу общину реально вот Господь и построил, и созидает, и ведет. Все выстраивает Он. Ну, напомню вам, вот, да, коротко такие свидетельства, регистрацию, когда мы делали, 2006 год. Я послал документы, началась Ливанская война, вторая. Через 2 недели я получил документы, ровно 2 недели, пакет. И с теми целями, с которыми нас зарегистрировали, ни до нас, ни после нас, никто не может зарегистрироваться с такими целями. У нас только 3 слова в целях, в Мотород. 3. И что интересно, чем меньше вы пишете, тем шире ваша деятельность может быть. И чем больше вы, чем подробнее описали свою, то, чем вы хотите заниматься, тем больше вы ограничены, потому что то, что там не описано, вы не можете делать. А у нас написано в целях вот нашей общины для религиозных, гуманитарных и культурных целей создана была вот эта организация наша, да, религиозная. До второго пришествия мы можем делать все, что нам нужно делать. Под эти 3 слова подходит любая деятельность, которая может быть в общине. Понимаете? Бог вот во всем ведет. Все время. И все вовремя. Ну и остальные, вот последние, вы знаете, да, и ПТОР мы получили на Арнону. И здание, вот мы снова опять смогли здесь быть, и снова на хороших условиях. Вот. Слава Богу. Сейчас вот у нас буквально перед служением зашел человек, он обслуживает здесь уже 6-й год. Вот. С подачи нашего драгоценного диакона Эрнеста. Фильтр, вода вот здесь. Очень нам нравится, все хорошо. Он сюда зашел, смотрел. Он тут был много раз. Говорит, это вы сами покрасили? Я говорю, не только покрасили, еще и, ну, беспещанку эту сделали, все. Он говорит, здесь в Узоре ни одного такого здания нету, чтобы так выглядело хорошо. Ну, как наше изнутри. Мы-то для себя все, да, делаем. То есть, ну вот во всем я вижу свидетельство Бога. Даже то, что у нас потолки 5-30 высокие, тоже хорошо. Не так жарко, у нас в основном жарко, климат такой. Хорошо. Тем не менее, это вступление тоже касается темы, потому что речь идет об общинах. Я зачитаю первые 9 стихов, а потом мы с 10 продолжим дальше. 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 по 9 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Мессии. Я питал вас молоком, а не твердую пищу. Ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Аминь. Итак, Рабби Шауль делает вступление здесь, вот 3 главу, говоря, что если внутри общины есть разногласия, разномыслия, есть зависть, есть споры какие-то, спорят люди то о том, то об этом. Это говорит о том, что эти люди еще плотские. Более того, я хочу сказать, даже если человек будет 15 лет ходить в собрание, или 20, или 50 лет подряд, это не значит, что от того, что он долго ходит, теперь он стал духовным, и он не плотской. Другой человек может очень быстро перерасти плотское состояние и стать духовным. И все мы проходим эти стадии. Вначале неверующие. Потом, когда мы уверовали, мы становимся плотскими верующими. Все. На душевном уровне мы воспринимаем положительно Евангелие, Бога и так далее. И только тогда, когда мы начинаем реально жить по вот этим заповедям, когда мы начинаем в своей жизни применять это слово, руководствоваться им вопреки своим амбициям, вопреки своим желаниям, вопреки своему характеру и ветхому человеку, тогда только мы можем думать о себе, что мы духовные. И знаете, мне очень нравится то, что Рабби Шауль, он ставит вот этот духовный диагноз открыто в письме, не боясь, что кто-то обидится или кто-то неправильно его поймет. Он говорит, я не мог с вами, братья, говорить как с духовными. Очень часто люди пытаются что-то выяснить, вот подходят, и даже сейчас вот в этой поездке я был, да? Были моменты, которые я просто говорил, извините, я не хочу на эту тему даже говорить, потому что я знаю, что это очень сложно для людей, реально. Просто потому что находятся, ну как бы, под воздействием других доктрин, что ли. И время нужно, то есть нельзя вот так сразу вывалить всю информацию, потому что не переработает ее человек все равно. Постепенно, немного, потихоньку. И это не значит, что мы более духовные. Это просто сравнение, да, это параллель. Почему? Я уже сказал, духовность проверяется по тому, как человек живет Словом Божьим, насколько он применяет. Он может вместо Ишуа Машиах говорить Иисус Христос, и вместо община говорить церковь, просто потому что живет там, на другой территории. От этого он не будет менее духовным. Он будет духовным по своим делам, по своим поступкам, по своему поведению в этом мире, по реакции на внешние раздражители. Я верю, что в теле Мессии есть место для обогащения взаимного вот такими вещами, такими вот категориями. Допустим, есть территории, где мы больше осведомлены, я согласен. Но то, что касается вот практики, то, что касается посвящения, любви, а это практическая жизнь, а? Здесь не важно, будет это мессианский еврей или это будет протестант, да, любой, да, из любой деноминации. Насколько важно, насколько в нем состоялся Машиах. Важно, насколько его характер стал меньше, а характер Бога больше вот внутри этого человека. И, на мой взгляд, очень сильное место вот это кусок, потому что он заставляет нас обратить внимание на себя. Каждый на себя должен обратить внимание. И вот это отличает послание именно Рабби Шауля, потому что о любви, когда он пишет, это то же самое. Знаете, вот как будто ты тест какой-то заполняешь или себя проверяешь, как это называется, я не помню. Вопросы ты отвечаешь, а потом ты узнаешь, что ты такой или такой. Тест? Тестирование. Не обязательно психа, это же может быть любое тестирование. На психическое состояние тестирование, на душевное. Но я думаю, здесь как раз тест духовный, да, духовный тест, 100%. И я думаю, каждый верующий человек должен себя тестировать именно по этим вопросам. Теперь обратите внимание, Рабби Шауль говорит, я должен с вами говорить, но как с плотскими, как с младенцами. То есть я должен был вас питать фактически словесным молоком, потому что от этого молока, как сказано в послании Петра, мы возрастаем во спасение. Понимаете, спасение – это длительный процесс, процесс всей жизни. Спасение – это не акция единоразовая, когда ты жетон получил свой или там печать получил, и все, и ты спасен. Ну, а раз спасение не теряется, теперь можно жить как хочешь. Классная теология, правда? Вот. Нам она не подходит по той простой причине, что, ну, как-то не по вере, а все, что не по вере, это неправильно, это грех. Почему спасение – это целый процесс? До тех пор, пока мы живем на этой земле, мы участвуем в этом процессе. Мы совершаем свое спасение. Другими словами, мы работаем над своим внутренним человеком. Мы работаем над своим внутренним человеком. И он говорит, я кормил вас молоком, а не твердой пищей, потому что вы были не в силах. Ну и теперь еще не в силах. Не в силах переварить эту пищу. Понимаете, вот что интересно, людям все-таки хочется твердой пищи. Реально. Мы хотим. Поэтому твердую пищу нужно давать постепенно. Если это мясо, сначала как мы детям даем мясо? В еврейских семьях. Крутим на мясорубке, правильно? Чтобы витамины попали, но чтобы уверенным быть, что жевать проживал или нет, чтобы желудок не испортить, да? Мы перемалываем. Я думаю, что вот хорошие учителя, хорошие проповедники так должны поступать. Перемалывать это мясо, отделять от кости, пока еще нельзя кости. Потому что кроме тут не написано, да, какая твердая пища. Но твердая пища – это сначала мясо, следующее – там хрящи, а потом кость еще, знаете, такая, чтобы мясо еще и на кости было. Кто любит погрызть мясо на кости? Вот я люблю. У нас дома мы тоже всегда это. Я люблю, вот, допустим, чтобы мясо было, его жевать надо было. Не такое, что разваливается, да? Нет. Приготовленное, но не так, что, знаете, рассыпается оно. Потому что у него вкус тогда другой. Мясо такое, чтобы ты жевал и чувствовал, что ты жуешь что-то. Вот. И когда готовит вот так пищу человек, он заботясь о тех людях, чтобы они получили витамины. Понимаете, да? Ее перемолоть надо, обработать и потом давать. И вдруг человек чувствует, о, это же другой вкус совсем, он уже от молочного устал. Творог, сметана, масло, сыр, это все хорошо и полезно. Ну и молоко, само собой, да? Я до сих пор пью молоко. Люблю молоко. Не так, чтобы там сильно много. Я знаю, Даниил тоже любит молоко. Да, у вас все в семье любят молоко. Я не верю в эти теории, что молоко вредно после 40 лет. Если мне хочется, значит полезно. Значит, не хватает в организме молока. Надо пить молоко. Так я понимаю. Иначе Бог не сделал бы этого всего. Правильно? Мы, если внимательно посмотрим, все так устроено. Отношения мы строим. Человек – социальное существо. Нам трудно быть одним, в одиночестве. Поэтому Бог созидает общину, чтобы мы были вместе. И вот сообщество такое должно быть здоровым, крепким и, главное, духовным. То есть в центре должна быть именно духовная составляющая. Знаете, не так просто, оказывается, удерживать общину, чтобы она не съезжала на социальный чисто уровень. Я думаю, нам это хорошо удается, я буду молить Бога, чтобы до Его пришествия эта община, и те общины, которые от нее будут филиалами, да, чтобы это все было действительно в центре, чтобы вот скелетом была духовная составляющая, а не социальные связи, не человеческие. Вот тогда будут социальные и человеческие связи сильными и правильными. Когда изначально сердцевиной будет Бог в общине, тогда и все остальное будет правильно. И Коринфянская община, в то время, когда к ней было написано это послание, она была абсолютно на плотском уровне. Он пишет, вы еще плотские, третий стих, потому что вы еще плотские. Плотской уровень, что это за уровень? Я думаю, позже мы еще коснемся этого подробнее, но это уровень, когда человек уже уверовал, и он поверил в Бога, но еще не может жить по духу, не хватает силенок ему. Если это 10 лет верующий, это уже признаки, ну, плохие, рахит уже какой-то получается духовный. Но он должен был за 10 лет уже стать для кого-то отцом, как минимум, правильно? Духовным. А если он не развивается, если он не растет, ну что? Значит, ну надо лечить, надо профилактика, нужно двигать как-то это все, проталкивать, помогать. Потому что само по себе знание, оно оказывается бесполезным, если мы его не воплощаем в своей жизни. Я всегда этот пример привожу. Вот возьмем человека, который теоретически изучил все сражения, теоретически хорошо разбирается, как правильно надо воевать, но ни разу не был сам на войне. А другой на собственном животе прополз уже 2 года. Как вы думаете, кто лучше разбирается? Именно вот в непосредственной ситуации по действиям. Однозначно тот, который там, на поле боя. Это, конечно, мы не можем сравнивать генерала и рядового. Мы берем 2 генералов. Один будет у нас действующий, а другой просто теоретик. Один академию заканчивал, а второй 3 закончил на фронте. Правильно? И тот, который сам со своими солдатиками там вместе, вот он-то и будет ближе для людей, ему больше доверять будут. Правда? Я думаю, что мы должны как бы понимать вот эти вещи, что наше духовное состояние, оно строится не от того, что мы что-то знаем из Библии или где это написано. Оно строится из того, насколько мы это воплощаем в своей жизни. У коринфян это не очень хорошо получалось. Они приходили и ругались друг с другом. А что ты вот так? Павел учил вот по-другому, не так, как ты. А я Аполлоса вообще слушал. Аполлос учил уже не так, как Павел. А Павел лучше был. Другой говорит, да и смотря в чем, Аполлос тоже неплох. Я больше Аполлоса вот уважаю. Мне нравится, он такой спокойный, не кричит. А Павел жесткий вот был. Это примерно я говорю, не говорю, что так и было, да? Я Павлов, я поддержу больше его сторону, а я эту сторону. Разделения возникают. Или люди пытаются друг другу доказать, как им кажется, как лучше построить то или иное служение внутри департамента какого-то, да, будет, а, не знаю что, домашняя группа, кухня, служение там, кормить, или что еще бывает в собрании, прославление, проповеди, да, все что угодно. Мы должны понять, что мы все как бы имеем одну цель. И мы все разные. Все разные. И у нас вот, ну, в нашем собрании, конечно, тут я вот смотрю просто, наши проповедники, вот молодые, Артур, Слава, диакона, которые словом делятся. Конечно, каждый отличается, и, ну, все мы разные, да? Но цель-то у нас одна. Вы знаете, служитель хороший тот, который удел, как бы не разваливает, а держит. Поэтому у нас очень благословенные ребята. Они четко борозду держат. Никуда, ни вправо, ни влево. Они имеют то ДНК, которое наши общины получили. Это очень важно. Откуда возникает зависть? Тут написано, если между вами зависть и споры, и разногласия, то разве вы не плотские? Людям кажется, что они духовные. Людям кажется, что они не плотские. А Павел говорит, ребята, если вы спорите, то вы плотские. Ну, я-то прав. Что же он плотской, не понимает, что я духовный, и я прав. Он-то должен согласиться со мной. А тот думает тоже или говорит. Но я-то точно прав. А вот он плотской. Не видит в духе, как должно быть. С любым поговори, убедитесь в этом. Так было в Коринфе. Я не думаю, что вот эти все проблемы или духовное состояние в большей или меньшей степени есть в любом собрании. В большей или в меньшей. В нашем собрании, надеюсь, что в самой маленькой степени, но говорю я это для профилактики, чтобы не было. Не потому что есть, а чтобы не было. Понимаете? Я вот сейчас книгу Откровения там преподавал, мне говорят, а зачем листья кушать, если болезни-то не будет? 22 глава, когда уже в конце. И дерево там. Помните? И листья для исцеления народов. У меня студенты задают вопрос. А зачем-то листья, если болезни уже не будет? Я говорю, поэтому и болезни-то не будет, что листья будем есть. А-а-а. Я говорю, это для профилактики, чтобы не болеть. С дерева жизни, понимаете, человек-то не кушал, с другого дерева поел. Вот. Поэтому у нас также вот то, что по теме сегодня, это чтобы не болеть. Для профилактики. Откуда возникает зависть? Зависть возникает тогда, когда человеку кажется, что он лучше мог бы сделать вот эту работу, служение. Но не он там назначен, а назначен другой. И вот пастырь не замечает, какой я способный. Я бы это мог делать лучше. Единственное, правда, хожу с перебоями в собрании, но лучше мог бы делать. Знаете, вот служители, они всегда выбирают не самых способных, не самых талантливых, а самых надежных, людей стабильных. В служении нужны стабильные люди. Потому что в тот момент, как раз когда надо будет, у него не получится. Поэтому нужны люди, которые стабильные, пускай не такие суперталантливые. Я думаю, что талантливым стоит задуматься об этом, потому что намного легче, на мой взгляд, развить в себе способность быть постоянным, чем развить в себе способности, которые от природы не даны просто Богом. Но человек может, как может, так и трудится, как может, так и делает. Знаете, есть вот в отдаленных таких участках земли, там деревни, селы, там же вот проповедники проповедуют совершенно не так, как вот те, которые в телевизоре известные. А? Почему этих служителей уважают и любят? Потому что знают, что он надежный, он стабильный, он там живет где-то в тайге, например, да, на хуторе. И вот он пастырь. Вот он пастырь, он знает, прихожанин, что он поможет всегда, он придет, поучаствует, поделится там. Другие совершенно связи между людьми, чем на Западе в Америке или в Европе там, или даже тут в Израиле. Потому что там люди выживают. Здесь тоже выживают в мегаполисах. А там выживают именно вот, чтобы жить. Не для того, чтобы хорошо жить, а просто, чтобы жить даже. И тот пастырь хороший, который поможет, который навстречу пойдет, который просто плечо подставит где-то. Понимаете? Мы здесь тоже, слава Богу, вот помогать стараемся друг другу и все время это делаем. И это приятно, это хорошо. Так и должно быть. Но вот, наверное, вы тоже знаете, есть же такие собрания. Пришли, после слова «Аминь», когда конец служения, все, разошлись, там попрощались, не попрощались, сразу домой ушли и снова погрузили собственную жизнь. Мы вот здесь стараемся, чтобы еще мы чай попить, пообщаться, там подольше посидеть, да? И это правильно. Между нами не должно быть зависти. Если кто-то хочет вот в определенную духовную позицию встать, вы знаете, у нас для этого все двери открыты. Полный вперед, давай. Но все по Писанию только. Только по Библии. Почему? Потому что в следующий раз мы подробнее вот поговорим об этом. Любой служитель, он отвечает перед Богом. За собрание. Не перед собранием, а перед Богом. В собрании вообще, вот в общине Божьей, демократии нет и быть не может. Демократия – это когда народ сам себе выбирает главного, правильно? А Бог сам назначает, не выбирают люди. Почему? Потому что в Библии написано, будут выбирать таких, чтобы льстили слуху, чтобы нравилось им. И, к сожалению, в Европе эти тенденции есть. Сегодня уже давно пастыря назначат, поставят, высокая зарплата очень. Все у него есть. Но если он там что-то говорит против шерсти, снимают нового, ставят и все. Да? Человек начинает реально Слово Божие нести, вот обличать во грехах, снимают и ставят нового. Такой не нужен нам. Надо, чтобы было все по любви, спокойно, гладко, чтобы ушам приятно было. И не напрягал, чтобы никого. Зависть возникает еще там, где человек служит без дара Святого Духа. Даров нету, а он служит. И он будет всегда завидовать и будет всегда бояться. Бояться он будет, знаете, какого? Кого? Одаренного. Потому что вдруг придет тот, у которого действительно есть дар. Сразу станет заметно, что у меня его нет. И он будет позиции защищать. Поэтому вот Я молюсь об этом все время и стараюсь увидеть в каждом его дары, чтобы в соответствии с дарами наша община служила и развивалась. Вот 15 лет общения, да, так мы и двигаемся. Поэтому многим вот, да, хорошо здесь. Потому что с дарами люди, вот они этот дар имеют. И когда людям даже кажется, ой, вот он такой вот, знаете, ну, не очень. Почему? Дар у него такой. Не нравится. А дар у него правильный. И в соответствии с этим даром, вот он все делает четко. Понимаете? Нельзя сравнивать, допустим, человека со словом «знание» с человеком, у которого там, дары развлечения или дар благотворительности, или дар вспоможения. Это разные дары. Позиции точно так же. Вот пастыря, проповедники, диакона, лидеры домашних групп. Каждый человек должен быть в соответствии с вот этим вот дарование. Потому что если человек диакон, допустим, да, а диакона разные бывают. Есть диакона, которые могут руководить группой диаконов, да, но все равно при этом пресвитеры их называют, остаются диаконами. Есть пастыря. А в чем разница? Я вам отвечу. Если пастырь от Бога, у него должно быть видение. Диакону видение не обязательно. Оно ему не нужно. Ему нужно просто понимание, кто он. И где вложить свои таланты. Вот эти мины, которые он получил. Понятно? Кому отдать, чтобы тот умножать начал. Это как вы приходите в банк, деньги-то у вас есть, но вы не знаете, как их умножить. Вы отдаете, и там в банке вам дают за это определенный процент. И у вас приумножаются деньги. Не в каждом банке, да, и не любая сумма. Это понятно. Просто если бы у вас сегодня, допустим, было 500 тысяч шекелей, вы бы легко могли закрыть с банком хорошие условия, у вас бы эти деньги росли. А с такой суммой это уже неплохо будет. Если даже под 12% годовых договориться закрыть, а это реально. Ну, просто пример я привожу. В год будет 60 тысяч примерно. То это неплохо, чисто проценты. Понимаете, когда люди говорили, я Павлов, а я Аполлосов, они сравнивали служителей. Причем оба были в одной и той же общине. Павел открыл эту общину, насадил, Аполлос продолжил после него это служение. И люди потом сравнивали, кто из них лучше. Это неправильный подход. И он задает вопрос, кто такой вообще Павел? Кто такой Аполлос? Всего-навсего служители, через которых вы уверовали. То есть вы что-то получили через этих людей. Но делает-то Бог эти вещи. И поэтому мы должны понимать, что, конечно же, главный во всем остается Создатель. И я знаю просто, я еще помню, вот когда в Израиль мы уезжали, тоже, вот, молодежи я говорил, не сравнивайте со мной, другой придет, не надо. Главное, чтобы был настоящий. Не могут быть одинаковые люди, правильно? Мы должны научиться оценивать людей по духовным, духовной шкале. Не потому, как он там нравится или нет. По его делам, по его поступкам. И вот задача диаконов, да, это конкретно держать периметр в собрании. Знаете, что такое периметр? Что нет? Ты солдат сидишь, не машешь, нет. Шмель, ты что? Хочешь со мной дело иметь после служения? какой? А с кем вы спорите? Смотрите, периметр. Я думал, вам в армии это говорят, нет? Территория. Есть определенная территория, правильно? Вот, допустим, база, на которой ты находишься. На эту базу можно заходить чужим? Нет. Кто следит за тем, чтобы туда чужие не попадали? Люди или система? Или вместе? Люди. То есть люди наблюдают, вот это называется периметр, территория. Да? Территория. Потеряли что-то? А что? Холодно? Выключите, пожалуйста. Мне нормально, а вам холодно. Эрнест, выключай мозганы. Все. Периметр – это территория, внутри которой мы находимся. Вот община, она имеет границы, правильно? Границы общины и мира – вот это та территория или тот периметр, который диакона и все служители, не только диакона, должны как бы держать четко, чтобы не продавливал мир, не делал как бы меньше. Община-то может вырасти и быть очень большой. Но мир начинает, он все время хочет сюда зайти, правильно? Он все время хочет проникнуть. А что-то вы такие религиозные, то давайте свободнее. А что-то вы такие зажатые. Как бы пытаются нам сказать, что мы, дескать, сильно очень отстаем где-то. Поэтому мы должны понимать, что это они отстают, а не мы. Община должна отличаться от мира, иначе это уже не община, а мир. А мир хочет, чтобы не было разницы. И он всегда говорит, слушай, люди зайдут, а они себя не будут здесь чувствовать удобно. Я говорю, это то, что и надо нам. Если мирской сюда приходит и не чувствует никакой разницы, то это проблема у нас. Как так может быть? В Царстве Божьем разве может себя грешник чувствовать, ну, как бы, удобно? Не может. Или тогда это не Царство Божье, а только вывеска. Павел здесь объясняет, что все мы участники одного главного процесса, понимаете? Один человек насадил, то есть открыл общину, кто-то включился в работу и тоже начал помогать, поддерживая это видение. И поэтому не должно быть разделения. Мы все должны быть нацелены, направлены на одно видение, на одну цель. И 8 стих говорит, насаждающий и поливающий – суть одно. То есть цель у них-то одна. Этот посадил и пошел дальше садить, а этот поливает. А рост-то дает Бог. Конечно, очень важно, когда правильно поливают, очень важно, когда кормят правильно, когда пища разнообразная, калорийная и свежая. Это важно все. Но, слава Богу, у нас нет недостатка в духовной пище, потому что те, кто у нас выходят за кафедру, вот проповедуют, я не себя сейчас имею в виду, понятное дело, да, а наших братьев. Я прослушиваю все проповеди. Я благословляюсь этим словом. Если кому-то оно кажется проще, то вспомните, что вы иногда кушаете жаркое, а иногда геркулесовую кашу с маслом, и которую очень просто готовить. Кипятком залил, правильно? Чуть-чуть покипело, выключил, каша готова. Ничего там умного нет. Любой может. И то хочется, и то важно, и то нужно. Мы должны научиться настраивать свой приемник на то, чтобы во всем и всегда слышать голос Божий. А? Мы вот сидели, общались с ректором Академии Николай Николаевич. И он, ну, говорит, спасибо, я как бы многому научился, то все. Я говорю, я тоже от тебя многому научился. Он смеется, говорит, да ладно тебе. Я говорю, правда. Я-то складываю в сердце, я же вижу это, мне что-то говорит Бог. Вещи, которые я не мог раньше, не мог сформулировать. Представляете себе, да, много лет. Вдруг я слушаю, я думаю, вот оно, вот оно. Так легко, так просто. И для этого, ну, просто нужно быть в общении и нужно быть настроенным на то, чтобы слышать голос Божий. Я уверен, если служитель честный, вот настоящий, честный перед Богом, он может быть характер плохой, привычки, там, мало ли что еще, ну, вырасти мог просто в таких условиях или еще что-то, покалечила жизнь. Но если он честный, Дух Святой будет через него говорить. По-любому. И вопрос, не помешает ли мне услышать слова Святого Духа через этот сосуд? Призма моего сознания, которая как бы личность преломляет, вот так, и я уже смотрю на него иначе, на этого человека. Нас то, что объединяет, да, это действительно вот Господь. Почему я говорю верность, да, вот преданность? Я сейчас вспомню, вот брат Михаил какое-то время любил говорить такую фразу вот из песни. Он стонал, но держал, да? Вот в этих словах есть сила, правда? Думаю, каждый из нас хотел бы, чтобы рядом был человек, который будет стонать, но не бросит, будет держать, вот не отпустит тебя улететь куда-то. Понимаете? И в этот момент будет неважно, бритый он или стриженный, одетый там, не одетый в что-то специально, да? Тут будет важна рука, вот рядом рука. Вот что. И это перевесит все, правда ведь? Возлюбленные братья и сестры, давайте видеть друг в друге эту руку. Давайте станем друг для друга вот этой рукой, которая я сейчас решил для себя. Я буду держать, я не брошу. Держать строй буду. Пускай трудно, пускай тяжело. Но я стану сильным для кого-то, чтобы быть опорой. Каждый, смотрите, получит награду по своему труду. Видите? Мы все имеем разные таланты, разные дарования и разную степень талантов. То есть взять, например, музыкантов, разная степень может быть таланта. Проповедник, разная может быть вот степень помазания, с которым говорит человек. Кто-то более харизматичен, кто-то менее и так далее. Разное, но труд, вот честное отношение к работе, понимаете? Вот что оценит Господь в итоге. И если мы действительно сумеем преодолеть вот этот вот, знаете, расхолаживающий, расслабляющий душок этого мира, община будет здоровой и крепкой. Одиннадцатый стих. Никто не может положить, извините, девятый стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы нива Божия, Божье строение. Смотрите, как говорит Рабби Шауль. Мы служители, соработники, а вы, он говорит коринфянам, церковь, вы объект, на котором мы трудитесь, стройка, либо, он говорит, нива, то есть поле, на котором выходят на это поле поработать люди. Кто-то, может быть, скажет, ну, не очень так вот, ну, что это я? Кролик подопытный, что ли, чтобы меня тут препарировали. каждый из нас на определенном этапе получил от кого-то другого служение. Правильно? И если мы хотим переходить во взрослое состояние, если мы хотим переходить именно в блок или в группу служителей, нам нужно быть духовными, а не плотскими. Для того, чтобы там решать вопросы духовно, не защищая свои амбиции, не пытаясь свои амбиции как-то вот продвинуть, а защищая интересы собрания, защищая интересы общины. То есть на благо общины трудиться. Созидательный, чтобы был момент. Вот если все будут в группе служителей настроены так, очень легко будет достигнуть желаемого результата. Я вам скажу, даже если где-то в чем-то мы промахнемся чуть-чуть, Бог подправит обязательно, но знаете, вот когда иногда бывает, вот едешь по дороге, и тяжело там проехать. Но если пониженную передачу включить и газку добавить немного, то можно проскочить. Бывает иногда мы попадаем так. Если мы вместе будем, у нас вот эта сила, движущая вперед, она будет намного мощнее и крепче, чем внешние обстоятельства. Община не должна вообще нигде буксовать. На мой взгляд. Двигаемся вперед. И цель у нас, чтобы никто не остался за пределами спасения. Цели очень простые. Именно цели. Чтобы все были спасены на территории этого собрания. Все, кто сюда приходят, все получили дар вечной жизни. И если это мы сделаем, работа сделана, друзья. У нас может не хватать где-то опыта. У нас может не хватать где-то мощностей. Еще чего-нибудь. Но если вот здесь будет достаточно любви и верности, вот эту всю нехватку Бог компенсирует. У нас может быть будет не такое красивое все, не такое разрекламированное все. Не такое там, знаете, вот как сейчас, все так, как глянцевый журнал. Ну, если будет даже на кожаном свитке, все, у нас тоже будет неплохо. Правильно? Да, главное настоящее. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, я хочу призвать всех нас именно к духовному состоянию. Не плотскому, а духовному. Плотское состояние – это когда человек верит, но сил по духу поступать не имеет. Хочу, чтобы все вы имели внутри себя силы поступать по духу. Аминь.